Гипофиз – часть промежуточного мозга, располагающаяся на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом. Гипофиз является центральным органом эндокринной системы. Он тесно связан с гипоталамусом. Состоит из двух крупных различных по происхождению структуре долей. Передний – аденогипофиза, составляет 70-80% массы органа, и задний – нейрогипофиза. Вместе с нейросекреторными ядрами гипоталамуса образуют гипоталамо-гипофизарную систему, контролирующую деятельность периферических эндокринных желез.